стать напитка твоего. Живой рекой течет мед из уст твоих, твой суд и милость, сладость для меня. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес. Превыше всех высот, глубине всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и господин. Я пью твою любовь, теплом твоим согрет, отцовскою заботой окружен. О, сколько огорчал неверностью своей тебя, Отец, и сколько ты прощал. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес. Превыше всех высот, в глубине всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и господин. Слава Иисусу Христу!